Минуя одни врата за другими, лайнер стремительно двигался в космическом пространстве, без устали отматывая миллионы километров. За ним тянулся еле заметный инверсионный след сверхсветовых двигателей маршевого хода. Он пролетал мимо вооруженных до зубов звездных баз и форпостов, внимательно наблюдавших за порядком в системах. Первой станцией прибытия стала звездная база «Айс Рубин», которая являлась скорее космическим городом, нежели базой в полном смысле этого слова. «Айс Рубин» была названа в честь ее первого коменданта, заложившего основу базы еще лет 300 назад. Злые языки приписывали ему пьянство, прелюбодеяние и еще много всего интересного, но мне это не казалось чем-то выходящим за рамки. Было бы странным, если бы он являлся образцом добродетели. На подобных станциях стать алкоголиком мог любой нормальный человек, не выдержав психологических нагрузок и отсутствия поверхности планеты под ногами. Город Айс Рубин дрейфовал на орбите вокруг мертвой планеты Тау-Сигма-7, которая когда-то была одним из самых крупных центров добычи бериллиума. Со временем рудоносные жилы на планете истощились, но город так и остался болтаться на дне, потому что никому не хотелось буксировать станцию на новое место. Со стороны она напоминала огромное колесо с множеством спиц, сходящихся в центре. 12 пристроек располагались с внешней стороны громадного колеса. Это были спальные помещения, бытовые отсеки, мастерские и цеха, а также маневровые электромагнитные двигатели летучего титана. Лайнер стал сближаться со станцией для стыковки. Мертвая Тау-Сигма-7 бледно искрилась замерзшим аммиаком в районе терминатора. Лишенное воздуха каменное ядро, изломанное трещинами и покрытое метеоритными кратерами. Ледяной шар закрывал половину обзора. Стыковочные захваты надежно захватили лайнер и стали втягивать в один из внешних шарообразных доков. Блестящая поверхность станции едва отражала бледную звезду. Красный карлик явно умирал. «Словно кровавый глаз», — фыркнул Лекс, прохаживаясь от одного иллюминатора к другому. Это на самом деле были экраны, которым искусно придали вид старых иллюминаторов. Брас, надев китель с медалями, щеголял у шлюза, готовясь выйти на станцию, чтобы поискать сомнительные удовольствия в компании с Лексом. Они звали и меня с собой, но я отказался, мотивируя это тем, что станции дальнего космоса меня ни капли не интересуют, и свободных баб здесь сроду не водилось, так же, как и приличной выпивки. На что Лекс ответил, что если бабы все же есть, то его и это устраивает, а в выпивке он неприхотлив, пьет все, что горит. После этой фразы Брас с сомнением окинул Лекса взглядом и назвал желторотым маменькиным сынком, умеющим только чесать языком. Лекс был кадровым офицером в звании лейтенанта, с богатым папочкой и солидным семейным доходом. Соблазнив дочку своего начальника в штабе округа, он был вынужден спасаться бегством от женитьбы, а также от разъяренного родителя девушки. Лекс не нашел ничего умнее, как попасть при помощи отца, надавившего на все кнопки влияния, в новую Академию войск стратегического назначения. Туда без папочкиной помощи в иное время ему путь был заказан. Наверное, он и своему отцу успел порядком надоесть, если тот спровадил его подальше от себя. «Я побуду там, пока все не уляжется. Все эти академии созданы для того, чтобы, получив чины, спокойно себе доживать дальше при теплой кухне штаба», — объяснил свой поступок Лекс. «Это вам не по грязным окопам ползать при артобстрелах и не возиться с сопливыми колонистами во время восстаний во внешних мирах». «Заткнись, сучье вымя!» — взревел побагровевший Брас, хватая Лекса за горло. «Не зли меня, подонок! Вот из-за таких штабных крыс, как ты, наш дивизион терял своих лучших парней. По мне, так уж лучше в окопах, в солдатских обносках мерзнуть, чем блистать твоей штабной помпезностью в грязных играх интриганов». «Браво, мои друзья-дикари!» Со второго уровня холла залился смехом наш старый знакомый пилот Эд, на этот раз одетый в оранжевый комбинезон с откинутым щитком на шлеме. «Чего шумим? Да еще так рано! Думаете, здесь вас ждут с распростертыми объятиями? Ошибочка! Мы здесь от силы полчаса простоим, пока не заберем семерых головорезов из вашей шайки. Не вешайте носы, девчонки, будут вам развлечения по дороге. До планетоида галактика путь не близкий, еще успеете погулять». «А вот хамить не надо». «Полчаса? Это издевательство». «Ну, извини, не моя прихоть, а решение капитана. Заправимся жидким кислородом и закроем вашу лавочку. Потерпите немного и встречайте новых финалистов». Эд скрылся в лифте, не дожидаясь, пока Брас перенесет свою ярость на него. «Ненавижу умников!» — насупился Брас, отпуская посиневшего Лекса, застывшего в беззвучном крике с открытым ртом. «Они думают, что раз нацепили на себя пилотские цацки, так сразу же познали суть мироздания. У меня за боевые операции своих наград навалом!» «Мать твою!» — придя в себя, выдохнул Лекс, глядя на уходящего Браса. «Клянусь черными дырами, этот чертов баклажан не знает собственной силы. Так и задушить недолго!» «Конечно! Поэтому в следующий раз будь осторожней со своими комментариями!» Через 5 минут после стыковки с Айсом Рубином шлюзовые двери, украшенные изнутри и снаружи причудливыми вензелями правящего дома, открылись, и из них выдвинулся трап. Мы с любопытством встречали первых новоприбывших. Они точно так же, как и мы поначалу, открывали рты в немом изумлении и восхищении. Их окружали стюардессы и тут же провожали по каютам. «Я что, уже на том свете?» — восхищенно крутил головой рыжеволосый крепыш неопределенного возраста с глубоким тонким шрамом на щеке. «Обычный корыто, такой же, как и остальные. Глянуть бы на его двигатель!» — мечтательно протянул высокий парень лет 35 в потертой оранжевой майке, на которой была изображена голограмма обнаженных красоток, томно извивающихся в танце. Зауженные к низу штаны из темно-зеленой джинсы и легкие полуботинки заканчивали образ голодранца. Заметив нашу тройку, они переглянулись и решительно подошли ближе, несмотря на протесты стюардесс, которые вели остальных 5 крепких парней. Мы не успели их даже как следует рассмотреть. «Рон Славский», — лениво протянул долговязый, — «вы из корабельной прислуги?» «Нет, приятель, мы не из корабельной прислуги», — прогрохотал Брас у меня за спиной. «Мы такие же заключенные, как и вы. Забудьте про увольнительные. Про баб, кстати, тоже. Выпускать наружу нас, по-видимому, никто не собирается. А эти стюардессы хуже Мегир. А у вас как с этим?» «Да в этом паршивом городишке и баб нормальных нет. А выпивка дорогая», — грустно сказал рыжеволосый парень со шрамом на щеке. «Не думаю, что ваши корабельные порядки будут строже, чем были у нас. Кстати, я Стас Юрген». «Лес Бьорн. А это горилла Эндрю Брас», — начал Лекс. «Я и сам могу представиться», — рявкнул на него Брас. «Эндрю Брас, держитесь подальше от этого падальщика, если не желаете попасть под трибунал или того хуже. Я ведь тебя предупреждал, чтобы ты меня не злил. Ты еще долго будешь испытывать мое терпение». «Ингвар Грин», пожимая руки новичкам, представился я. «Кем ты был на станции, Рон?» «Механиком. Прилетевшие годом раньше 3 офицеров флота завербовали меня», — ответил долговязый Рон. «В армии уже 6. Я из полка планетарных пехотинцев. Когда понадобился хороший механик, меня направили сюда. Холост, родных и близких нет. Еще я до смерти ненавижу орбитальные станции и офицеров. У меня примерно такая же биография. Мы с Роном вместе служили», — добавил Стас. «Только я был охранником. Охранял склады с провиантом и оружием. Двинул своего командира по зубам за... Да, это не важно за что. Я был вынужден принять предложение вербовщиков, навестивших меня примерно в то же время, что и Рона. Хотя мне и на станции жилось неплохо». «Не преувеличивай. По-твоему, нам лучше было и дальше там дурака валять», — возразил Рон. «Я из 1-го легиона. Бывшая команда 08, — спокойно сказал я. После ранения на Гозоре-4 направлен в Академию на повышение. Есть семья на Гиде Прайм». «Я из рейнджеров», — буркнул Брас. «Холост. Сирота. Коротко и ясно». «А почему бывшая команда 08? — спросил меня Лекс. «Потому что канцелярская ты крыса бывшими называют только части, полностью уничтоженные в бою», — сказал Брас. «И вот такие офицеришки командуют в штабах, даже не зная, какие части называют бывшими. Хватит о биографиях. Я голоден. Предлагаю пойти в бар и накатить за знакомство как следует, пока здесь все еще бесплатно». Эта идея пришлась всем по душе. И мы впятером отправились по красным, пружинящим под ногами мохнатым коврам в бар. Поднявшись на лифте на 3 уровень лайнера, мы очутились в мире стекла и стали. Помещение было рассчитано на большие многолюдные мероприятия и отличалось простотой. Впятером, устроившись за силовым столиком, мы с грехом пополам разобрались с электронным меню и в ожидании заказов начали шумно обсуждать всякую всячину под идиотские комментарии Лекса. Когда его все были готовы убить, к нашему столику подъехала тележка с красиво сервированными прозрачными тарелками. Многорукий официант на резиновых колесах ловко накрыл на стол и также бесшумно укатил прочь. Кроме нас никого здесь больше не было, и мы быстро почувствовали себя как дома. «Предлагаю тост за новые возможности и новые перспективы», — поднимая рюмку, торжественно провозгласил Рон. «Когда станем офицерами, тут же не спеши», — перебил его Стас. «Что-то нечисто с этой академией. Мы все не богатые и не знатные, но тем не менее прошли отбор, про который даже не слышали. Неспроста все это. С каких пор в империи штабисты стали альтруистами? В жизни не поверю, что меня или тебя, или нас всех выбрали, чтобы вознаградить за службу или за какие-то личные заслуги». «Тогда что?» — нахмурился Брас, отодвигая от себя белесые щупальца в синей подливке, украшенной зелеными овощами. «Нас кинут? Думаешь, мы летим не на Эпилон?» «Думаю, мы туда все-таки попадем, хотя в галактическом справочнике нет никакой системы под названием Эриан, и уж тем более нет никакой планеты Эпилон. Я проверял несколько раз в разных информационных директориях». «Это может быть или только что открытая система, еще не внесенная в регистры, или закрытая для посещения система под полным контролем армии. Мне второй вариант кажется более правдоподобным», — тихо сказал я. «Мне тоже», — чавкая сочным желе, встрял Лекс. «Мой родитель рассказывал, что транспортный отдел ИГРУ каждую вновь открытую систему передает армии, и та решает, что с ней делать дальше — отдавать или не отдавать трансгалактике». «Все это пустые домыслы», — возразил Брас. «Позвеним рюмками, господа. Сейчас я не хочу думать об этих странностях. Пускай все идет, как идет. Хуже, чем было, все равно не будет». «Твоя правда, Громила. Ваше здоровье», — выдохнул Рон и опрокинул в себя рюмку. Под потолком включилась объемная голограмма. Потолок стал прозрачным, показывая нам темноту космоса и город Айс-Рубин, уплывающий прочь на фоне мрачного каменного ядра Тау-Сигмы-7. «Прощай, древний старец, плакать по тебе не стану», — пропел Рон, пригубив рюмку вина с планеты Эльбрус. «Что было, забыто, что будет, туманно. Важен текущий момент». Стас Юрген молча выпил, не закусывая тирранской водки «Млечный путь». «Я тоже. Сия марка существовала не одну тысячу лет и была не по карману обычному смертному. Но здесь, где все оплачено, можно было есть и пить что угодно». Говорят, древние сенаторы Московии в Ассамблее миров так любили этот напиток, что принимали его перед каждым серьезным мероприятием. Вкус был не похожим ни на один известный мне напиток. В желудке возник огненный ком и разлился живительной волной, снимающей напряжение. Выпив вторую рюмку, я ощутил приятное головокружение и волны жара. Подцепив с тарелки аппетитный кусок копченой грудинки, я принялся за трапезу. «А ты за что пьешь, Ингвар?» — толкнул меня локтем жующий Брас. «Не за что, а за кого?» — чуть помедлив пробормотал я немного заплетающимся языком. Водка творила со мной странные вещи. Глубокая тоска и душевная боль сменились обманчивым ощущением теплоты и уюта. Это, конечно, ложные чувства. Мои воспоминания всегда останутся со мной, и никакой напиток на свете не сможет помочь их забыть. «Я пью за теперь уже бывшую команду Zero-8, которая никогда не увидит яркого света и холодного блеска звезд. А также за наших ангелов-хранителей, за разведывательно-диверсионную роту капрала Роба. Сколько с ним был знаком, ни разу не поинтересовался его полным именем. Ведь это такой пустяк — поинтересоваться именем. Этого я себе никогда не прощу». «Все в прошлом, Ингвар. Мы все теряли друзей и бывали в таких передрягах, что вспоминать тошно. Жизнь продолжается. И если мы сидим и нажираемся водкой «Млечный путь», на который у меня никогда не хватило бы денег, это что-то да значит. Предлагаю не портить настроение тяжелыми воспоминаниями, а просто без изысков нажраться. За самых больших везунчиков галактики!» Брас поднялся в полный рост, вскидывая хрустальный бокал, доверху наполненный водкой. «За то, чтобы нам и дальше так везло в жизни. Я не собираюсь ее покидать раньше нашего, будь он трижды проклят, императора, устроившего эту бойню». «Ох, Брас», — тихо сказал Лекс, осторожно поставив рюмку и поднявшись из-за стола. «Ты знаешь, почему ты такой счастливый? Потому что у тебя в голове всего одна извилина, и та — отпечаток от каски. За такие слова тебя могут порвать на части, а нас вместе с тобой». Последнюю фразу Лекс кричал уже на бегу, когда за ним, опрокинув столик, кинулся Брас, мгновенно вспыхнувший, словно порох. «Они всегда так обедают?» — удивленно вскинул брови Рон, счищая с одежды подливку и запеченные водоросли. «Если так, я вряд ли захочу с ними ужинать». Стас, вовремя поднявший рюмку с водкой, невозмутимо выпил ее, отдышался, встал с силового стула, вытирая руки о штанину. «На этой оптимистичной ноте и закончим трапезу. Сейчас позвольте откланяться», — весело сказал он. «Пора и нам осмотреть наши каюты, пока лучше еще не расхватали. Рон, ты идешь?» Капитан, которого мы так и не видели, по внутренней связи объявил точку прибытия. Планета Лидия, туманность Севрила в звездной системе Беластар, куда мы должны были долететь за 8 часов. Ближайшая станция Врат дала разрешение на вход в сияющий тоннель перехода. Солнечный ветер, испытывая нашу противорадиационную защиту на прочность, как будто выталкивал нас, озаряя силовые щиты яркими всполохами. Пакс Магелланик летел сквозь красные и ядовито-желтые облака газовых туманностей, подсвеченных галактическими прожекторами двух местных солнц, прячущихся за ними. Пройдя тоннель, мы оказались окруженными неописуемой красотой, которая радовала глаз яркими цветами. После ущербной и совершенно неинтересной звездной системы с ее единственной мертвой планетой Тау-Сигмой эта система утонула в жизнерадостных цветах, словно создателем был безумный художник, выплеснувший в космос ведра с красками. Я застал Рона и Стаса в оранжерее в тот момент, когда они пытались кормить с рук хищные растения с альдобарана. Эта парочка угомонилась лишь тогда, когда плотоядный куст с огромными зубами покусал Рона за руку, а Стасу чуть не отхватил кончик носа. «Забавная штучка», — глупо посмеивался Стас, выбираясь из-за ограждения, за которым бешено извивалось растение, сворачиваясь в кольца. «Это зверюга с Фтора. Один мой приятель лишился там двух пальцев, притом от подобного фрукта. Нужно было продолжить традицию и позволить ему откусить твою голову». «Какую из двух?» — мгновенно парировал Стас. Капитанский сигнал вызова застал нас в обсерватории лайнера. «Внимание! Всем занять свои каюты и не выходить в коридор до особого распоряжения». На борт поднялись представители таможни планеты Лидия. «Курсантов попрошу привести себя в должный порядок и вспомнить о хороших манерах. По требованию представителей быть готовыми подтвердить личность, предъявив идентификационный документ». Зайдя в каюту, я первым делом достал документы и умылся в ванной комнате, кое-как соскребя вибробритвой щетину с лица. Я едва успел накинуть на себя китель, как раздалась мелодичная трель, и в каюту вошли два солдата с включенными парализаторами. Настороженно оглядев меня с ног до головы, они встали по обе стороны двери. Следом за ними вошла невысокая стройная женщина лет 35. Ее светлокарие глаза цепко осмотрели каюту и оценивающе остановились на мне. Она была одета в безукоризненно сшитую и выглаженную военную форму архаичного образца, которая постепенно выходила из обихода. Я непроизвольно встал по стойке смирно, разглядев ее лейтенантские знаки различия. «Мастер-сержант Ингвар Грин?» «Вольно!» — тепло улыбнулась она, польщенная тем, что я так отреагировал. «Лейтенант Лин О'Хара, таможенная служба Лидии. Надеюсь, вы не будете кидаться на нас с кулаками, как ваш нетрезвый сосед?» «Никак нет. Прошу простить его поведение, мисс О'Хара. Он просто был рад вас видеть. Если хотите, то принесу от него извинения», — напряженно ответил я, пытаясь понять, кто мог кинуться на нее в нетрезвом виде. «Кроме Браса?» На ум никто не приходил. «Не стоит. Мои помощники вмиг уложили его на пол. Не в первый раз на меня кидаются нетрезвые курсанты, восторженные моим появлением». Лейтенант О'Хара мило улыбнулась. «Ваши документы, пожалуйста». Я несколько поспешно протянул идентификационный бокс с магнитными файлами. «Так значит, это не первый транспорт с курсантами? Присаживайтесь, мисс». «Благодарю». «Совершенно верно. Вы у нас не первые». Улыбнувшись, она присела на краешек кресла и стала внимательно просматривать мои документы, изредка в удивлении вскидывая тонкие брови. Магнитные файлы были тонкой пленкой, которая превращалась в один экран из жидких кристаллов, выдающий обо мне исчерпывающую информацию. Также в боксе хранились электронные сертификаты и пропуска. Два таможенных полицейских опустили оружие, потеряв ко мне всякий интерес, когда поняли, что я не из буйных парней. «Сержант». «Да, мисс». «У вас, на удивление, хороший послужной список. На Гузоре-4 воевали?» «О, даже засветились на Зеусе-2. Отвратительная планета, полная кровожадных дикарей и умопомрачительных лесов». «Да, мэм, я бы и то лучше не сказал», — смиренно согласился я. «У меня там старший брат служил. Сейчас служит в каком-нибудь другом месте. Жду не дождусь, когда он даст о себе знать. От него не было вестей больше полугода. Насколько я слышала, в том мире война закончилась, и их отправили на переподготовку. Так мне сказал его командир. Правда, не стал уточнять, куда именно». «Странно». «Так точно. Закончилось», — без всякого выражения ответил я. «Зачем разрушать ее уверенность в этом и разубеждать? Пускай лучше думает, что все идет так, как надо». Я сильно подозревал, что ее брата давно нет в живых. Я не знаю, как в остальных частях и подразделениях, но переподготовкой у нас в Легионе мрачно называли «пластиковый мешок в морге». Черный юмор у нас всегда был в почете. «Ваши файлы в полном порядке», — улыбнулась лейтенант, возвращая документы. «Удачной посадки на Лидию. Только не попадайте в неприятности. Служба безопасности космодрома не дремлет и строго карает нарушителей общественного спокойствия». «Так мы все же будем садиться?» «Ну, конечно. У нас нет космических доков на орбите, способных вместить в себя ваш лайнер. Будете садиться на центральном космодроме столицы. Выйти в город вам, конечно, не дадут, но, тем не менее, побыть на самом космодроме тоже приятно, особенно после долгого перелета. Удачи, сержант». Подмигнув на прощание, лейтенант О'Хара выпорхнула из каюты, а вслед за ней вышли двое угрюмых полицейских. Задумчиво спрятав документы в ранец, я сел в кресло и налил себе сока из высокого графина. Мне не очень понравилась мысль гулять только по космодрому. Хотелось выйти в город и хоть на миг окунуться в мирскую жизнь, которой я был так долго лишен.